Глава 47. Пробуждение. Эйнар. Сон не хотел меня отпускать. Глаза не открывались, сладкая истома и эйфория растекались по телу тягучей патокой. Боги, мне так хорошо никогда в жизни не было. В голове всплыли картины прошедшей ночи. Невероятная ночь! Я наслаждался каждым мгновением рядом с ней. Злата, желанная ведьмочка моя, что она сделала со мной? Околдовала? Я потянулся и вдруг ощутил чужую магию, которая ровным потоком текла по венам. Это еще что такое? Нар, какого злого нуга ты спишь? Что происходит вообще? Растерянно сел я в постели, призывая своего друга. «Чего всполошился?» — сонно промямлил дракон. «Я до утра устранял последствия твоей бурной ночи с ведьмочкой. Такой силой меня вчера огрела Злата, что я чуть от счастья не умер. Да еще эта магия воды, как хозяйка, завладела твоим телом, а ты отрубился, как младенец новорожденный. Пришлось и ее усмирять». «Злата, я понял, что лежу один в кровати. Где она, в ванной?» «Наша истинная пропала!» — завопил дракон, чуть не оглушив меня. «Не говори ерунды, какая еще истинная?» И тут меня как обухом по голове ударили. «Так вот откуда эта эйфория. Мой дракон обрел истинную. Не может быть!» Я грохнулся на подушке и уставился невидящим взглядом в белый потолок с лепниной. «Чего лежишь, как уволень? Где Злата? Где моя истинная? Я не чувствую ее рядом!» В панике бился Нар в моей голове. «Как такое может быть, Нар? Ты же с самого начала не чувствовал в ведьме истинную! Никак не мог я поверить в случившееся!» «Я сам в шоке! Правда! Я действительно не чуял в ней истины, когда ты первый раз целовал ее, и потом тоже!» — растерянно размышлял дракон. «А вчера, когда вы обратно поменялись телами, что-то произошло. Эмоции Златы неподдельные, она влюбилась в тебя, иначе не отдала бы тебе магию воды. Да и ты полюбил ее всем своим ледяным сердцем!» Прикрыв глаза, я шумно вздохнул. «Полюбил?» Да, это действительно так. Я влюбился в сумасбродную девицу, нежную, хрупкую, такую желанную. Стоило только подумать о ней, как в груди стало жарко и невыносимо тесно. В паху томная тяжесть отозвалась сладостным желанием подмять под себя горячую ведьмочку и вновь насладиться каждой клеточкой ее тела. «Может, Злата приворожила меня? А у Нара просто ложное чувство истинности?» Такое тоже бывает. Как еще объяснить то, что изначально дракон ничего не почуял в ведьме, никакой пары? А сейчас, после нашей бурной ночи, он уже связан с ней. Хорошо, что еще метку не успел поставить, или... Не успел. Обреченно вздохнул мой друг. Я был в такой эйфории от ее эмоций, что подумал, она никуда не денется теперь от меня. И в следующий раз точно поставлю метку. Я приподнялся на подушках и огляделся. Вещи ведьмы пропали, ни платья на полу, ни пальто, даже странных маленьких кружевных панталонов, которые я чуть не порвал в порыве страсти, нигде не было видно. Тогда где она? Почему сбежала? Не хотелось верить в то, что я попался в ловушку истинности. Злой ног. Я же просил не давать мне истинную пару. Противоречивые чувства разрывали меня. Совершенная наполненность, целостность, словно я обрел себя, и дикое отчаяние от того, что могу все потерять, и своего дракона в том числе, если Злата вдруг в один прекрасный день исчезнет, как моя мать. Нару, конечно, хорошо, он обрел истинную, но после брачного ритуала он будет полностью зависим от Златы, сможет питаться только ее эмоциями. Разве хватит у меня духу так с ним поступить? Она сбежала сейчас, значит, сбежит еще раз. Мои размышления прервал стук в дверь. — Ваша светлость, вы еще спите? — раздался голос моего секретаря. — Какого дохлого тролля Оску тут делает? Сегодня же выходной. — Нет! — гаркнул я, вставая, нашел штаны и быстро натянул их. — Простите, — запнулся на полуслове лейтенант, когда я открыл дверь. — Дело важное. Короли собираются отправляться в свои резиденции через стационарный портал Академии. Их нужно проводить, как того требует... — Я понял, Оску. Оборвал его на полуслове, сжав кулаки. — Скоро буду. И только сейчас понял, что уже давно день на улице. Как же долго я спал. Секретарь ушел, я юркнул в соседнюю комнату и удивился, когда заметил наполненную ванну. Вода в ней давно остыла. Злата даже не соизволила спустить ее. Странно. Не замечал раньше такое за ней. Она девушка чистоплотная и аккуратная. Настроение испортилось окончательно. Вот увижу непокорную девчонку, с удовольствием и особым пристрастием отшлепаю ее. При мысли об аппетитной выпуклости ведьмы в штанах стало тесно и горячо. Да чтоб ее! Даже думать спокойно не могу о ней. Когда я принимал душ, ощутил магическую связь с водой, как тогда, когда я был в теле ведьмочки. Значит, Злата наградила меня своим даром. Что ж, приятный бонус от нашей близости. Значит, ей тоже понравилось, и она получила удовольствие. Одевшись, как положено, в будничный китель, я отправился в зал портала. Там уже собралась целая делегация из советников и охранников. Я пришел вовремя. Стоило мне только ровно встать рядом с Оску, как тут же в зал вошли короли со свитой. Вермонт, Грендери, Лайна под ручку с каким-то офицером и чита Одвинерс. Отдав честь, я поздоровался со всеми и с любопытством взглянул на капитана, которому так лучезарно улыбалась принцесса. «Знакомьтесь, мой жених, Васиар Одлон Скотт, ролейский принц», — гордо представила Лайна офицера, и тот отдал мне честь как старшему по званию, несмотря на то, что смазливый брюнет выше меня по социальному статусу. «Его светлость Эйнар Логмер». «Рад знакомству, ваше высочество!» Произнес я дежурную фразу, а принц просто кивнул. «Если бы ты вчера так спешно не сбежал с бала, то познакомился бы с моим женихом. Тебя и меня, кстати, вчера выбрали королем и королевой бала. Но так как ты пропал окончательно, Васиар любезно заменил тебя». Ехидно улыбнулась принцесса. «А где твоя невеста? Что-то не вижу ее». Злата занята, и я покосился на читу Одвинерс. Они невозмутимо стояли за спиной Грендери, совершенно не обращая на меня внимания. Как будто им все равно, что вчера я унес на руках их дочь у всех на виду. — Понимаю, — хихикнула Лайна. — Передавай ей привет. На этом разговоры не закончились. Грендери выразил благодарность Вермонду и мне за шикарный прием и захватывающее учение, намекнув, что теперь его очередь принимать у себя гостей. Когда помпезное прощание закончилось, портал открылся, и первыми нас покинули гости. Король Ралли шагнул в арку, за ним потянулись принц и советники. Последними уходили родители Златы. Рагнаард, проходя мимо, посмотрел на меня такими же синими, как у ведьмочки, глазами и тихо произнес. «Надеюсь, я не ошибся в вас, ваша светлость, и вы умеете отвечать за свои поступки». Он говорил загадками. «О чем вы?» — нахмурился я. «Неужели он имеет в виду женитьбу?» «Я за версту чую, чем вас наградила моя дочь. И если она дорога вам, не стоит тянуть с решением. Процедил отец Златы и шагнул в портал вслед за женой. «Точно! Ждет, когда я примчусь к нему, чтобы просить руки его дочери. Нужно поговорить с ней и расставить все по местам. Почему она вдруг стала моей истиной?» За эролийцами портал захлопнулся, чтобы через минуту вновь открыться и отправить домой всю свиту Вермонда и его самого в том числе. Когда зал опустел, я облегченно вздохнул. Даже не верится, что все позади. Учение, бал, визит королей и мое пребывание в теле ведьмочки. «Эйнар, найди Злату!» Дракон напомнил о себе, поняв, что я освободился. «Поговори с ней, выясни все! Она ведьма, должна знать, почему вдруг стала мне истинной парой!» «Хорошо. Не стоит оттягивать этот разговор», — согласился я с другом и направился в корпус женского общежития. Но, к моему удивлению, Златы на месте не оказалось. Мне никто не открыл. Так значит, да? Прячемся от меня. Как отдаться и наградить своей магией, это мы можем. А потом в глаза смотреть стыдно. Может, ведьма правда меня приворожила? Искать Злату по всей академии у меня не было желания. Я открыл портал и переместился домой. Давно меня не было в Хвиткренсе. Пора навестить управляющего и справиться о делах. Завтра начнется сессия, и Злата непременно появится в коридорах академии. Вот там-то я ее и выловлю. В родовом замке меня закружили дела, и я смог отвлечься от грустных мыслей. Нар приуныл и со мной не разговаривал. Вернувшись утром в академию, я первым делом приказал Оску найти студентку Винс. Через 2 часа запыхавшийся секретарь вошел в кабинет и растерянно посмотрел на меня. «Ваша светлость! Студентки Златы Винс нигде нет ни в аудиториях, ни в столовой, ни в библиотеке, ни в общежитии, ни в бюро разработок. Личные вещи из ее комнаты тоже пропали. В последний раз Злату видели на балу». «Спасибо, Оскун, ты свободен. Если она объявится, немедленно сообщи». Процедил я сквозь зубы. Карандаш в моих пальцах жалобно хрустнул. Неужели ведьма бросила академию и вернулась в родительский замок? Мои опасения подтвердились через пару дней. Злата как в воду канула. Никто ее не видел и понятия не имел, где она сейчас. Нар без конца требовал, чтобы я нашел истинную, что он безумно скучает по ней. Можно подумать, он единственный, кто по ней скучает. Да, она мне каждую ночь снится. То ведьмочка убегает от меня по морскому пляжу нагишом, а я как безумный пытаюсь ее догнать, но никак не получается. То она улыбается своей неземной улыбкой так, что дух захватывает, а потом ныряет прямо в море и растворяется в нем. За несколько дней я измучился, не зная, что делать. Мысли о Злате не давали мне покоя. Почему она сбежала? Неужели просто хотела переспать со мной и пройти посвящение первого круга? Теперь вернулась домой и даже не думает обо мне и Наре, никакой весточки не пришлет о себе. К концу недели Оску предоставил мне список на отчисление тех студентов, которые не явились на сдачу экзаменов. Среди 3 претендентов было имя Златы. Сжав кулаки, я чуть не разорвал ведомость. Почему не пришла и не забрала документы? Если передумала учиться в Хэсколе. Если родители уговорили ее перевестись в другую академию, то давно бы забрали бумаги. Сердце подсказывало, что-то здесь не так. Решение пришло неожиданно. «Нар, летим в Иралию, в горы Саахатл. И пусть Злата забирает документы из академии и скажет мне в лицо, что не желает меня видеть». Резко выдохнул я, закинув список в ящик стола. «Ура! Летим к Злате!» — обрадовался дракон. Я был настроен решительно. Хватит уже издеваться надо мной. Либо выходит за меня замуж, либо пусть катится ко всем троллям сразу. Собрался я быстро. Нашел магическую карту Эралии, отыскал на ней горы Сахатл и замок Владыки. Путь предстоял не близкий, но ничего, я доберусь и вытрясу из ведьмочки признание. Лететь пришлось больше суток. Ночь я провел в пещере в теле дракона, а утром пересек северную границу Эралии. Горы Саахатл находились в нескольких часах полета. Нар устал, но чувства гнали его дальше, к истинной. И вот, когда на горизонте показался огромный замок, что стоял на вершине одной из самых высоких гор, я напрягся. Наконец-то добрались. Но радоваться Нару не пришлось. Откуда ни возьмись, вылетел огромный черный дракон и начал атаковать, выпуская из пасти огонь. От неожиданности я чуть не пропустил удар, но Нар среагировал вовремя, выставив щит. «Рагнард, какого демона?» — зарычал я, когда узнал перевоплотившегося отца ведьмы. «Тебя сюда не приглашали!» — огрызнулся владыка, грозно кружа. «Я прилетел к Злате!» — напрягся мой дракон, не ожидая такого горячего приема, и весь ощетинился, не спуская глаз с Нарда. «Она тебя не ждет! Неделя прошла, Эйнар! Неделя!» Взревел от обиды Рагнаард. «Злата сама меня бросила! Сбежала, даже не попрощалась!» — пыхтел я от злости. «Если она передумала учиться в Хэскале, то пусть забирает свои документы!» Черный дракон снова плюнул в меня огнем, но на этот раз промахнулся. «Нард, остановись!» — неожиданно прогремел женский голос, усиленный магией. «Оставь его в покое!» Я опустил голову и увидел на крепостной стене женскую фигурку в военной амуниции. Вот и главная ведьма пожаловала. «Эйнар прилетел, а это уже о многом говорит». И я почувствовал на себе теплый взгляд, значит, матушка ведьмочки за меня заступается. Это уже обнадеживает. Рагнард недовольно зарычал, но отступился и полетел вниз к жене. Через минуту он уже перевоплотился в человека, стоя на крыше сторожевой башни. Поправил сюртук и нехотя крикнул мне. — Ваша светлость! Приземляйся! Развернувшись, я кинулся в пике, рассыпавшись снежным вихрем. Закружил вокруг хозяев замка и, не ощутив угрозы, воплотился человеком. «Златы нет в замке, но она не сбегала от вас, Эйнар», — спокойным тоном произнесла ведьма. «Моя дочь сейчас в Алтории. Родовое заклятие унесло ее в то утро прямо из вашей ванны на остров ведьм». Воздух вышибло из легких от такой новости. «Злата не сбегала!» «Пойдемте, ваша светлость, погостите немного у нас». Улыбнулась женщина, ласково взяв Рагнаарда под руку. «Хочу кое-что вам рассказать. Мой муж тоже когда-то попался в эту ловушку, не зная о некоторых особенностях магии морских ведьм. А если вы действительно любите мою дочь, я потом вас отправлю порталом прямо на остров».